Глава 43. Семейная пара. Арина. «Да, ты все правильно поняла. У него фейские гены», — хмуро произнес Габриэль и развернулся к парню. «Где жену потерял садовник?» «В ромашку превратил», — весело отозвался Орнифей. Но под грозным взглядом своего нового работодателя быстро вернул себе серьезность. «Она у входа стоит, боится внутрь зайти». «Боится чего?» Не понял Габриэль. «Вас!» — честно и бесхитростно ответил Арни. Мой супруг озадаченно хмыкнул. «Веди ее сюда быстро!» — распорядился он, и садовник метнулся за женой. Девушка оказалась довольно милой и располагала к себе. Скромная, ненаглая, тихая, приятная внешне, с рыжеватыми волосами и зелеными глазами, она смотрела на нас с Габриэлем как зачарованная, боясь сказать или сделать что-то не так. «Орнифей Майлус и Саманта Майлус, перед вами моя жена, госпожа Арина Тардион, хозяйка этого поместья. Ваша задача — служить ей, быстро выполнять любые ее просьбы и приказы, а также обеспечивать ей комфортное проживание в этом замке. Если хоть чем-нибудь огорчите ее, будете строго наказаны. Вопросы есть?» — генеральским тоном произнес Габриэль. «Нет, господин», — тихо пролепетала Саманта. «Где вы нас поселите?» «По-деловому», — уточнил Арни. «Где сочтет нужным моя супруга?» Габриэль махнул на меня. «Что-то еще? «Мы с Самантой сегодня поженились. Полагается ли нам хотя бы один выходной?» — уточнил парень. «У вас сегодня свадьба?» — потрясенно воскликнула я. «Надо же это отпраздновать!» «Если хочешь, празднуйте», — повел плечом Габриэль. «Развлекайся, как считаешь нужным, радость моя. Все для тебя». Он посмотрел на меня с такой пронзительной нежностью, и я бы даже сказала с любовью, что у меня защемило сердце. В душе снова всколыхнулась наивная надежда, что этот невероятный мужчина успел меня полюбить, и у нас все же получится нормальная семья. Но Габриэль быстро надел на лицо маску невозмутимости и снова повернулся к Орнифею. «Ты за управляющего пока меня не будет. И за садовника. Но каждый свой шаг согласовывай с госпожой Тардион. Ты понял?» «Понял», — кивнул парень, который поглядывал на меня озадаченно. «Позвольте спросить, господин», — обратился он к Габриэлю. «Спрашивай», — сдержанно позволил тот. «Я улавливаю в вашей госпоже знакомые магические потоки. Она фея?» — осторожно уточнил парень. «Полуфея», — неохотно ответил мой супруг. «А еще она не из этого мира и многого не знает. Отвечайте на любые ее вопросы, ясно?» «Из другого мира?» — заинтригованно воскликнул парень, а его жена изумленно распахнула и без того большие зеленые глаза. «Мне нужно повторять вам дважды?» От холодного тона Габриэля по спине метнулись зябкие мурашки. Саманта застыла, а Орнифей и вовсе передернула. «Никак нет, господин», — отчеканил парень. «Вот и чудно», — произнес мой супруг и поцеловал меня в висок. «Мне пора, Арина. Займись слугами. Выдели им комнату и отдай распоряжение. А мне надо поскорее найти двух сильных магов, чтобы исправить ущерб, причиненный королем нашему защитному экрану. До ночи я приведу их сюда. А еще срочно забрать свадебные подарки из дворца. А то Грегори их выкинет и скажет, что так оно и было. Терпением он не отличается. Про то, что нужно наведаться в цитадель, посмотреть, что там происходит, я вообще молчу. С последними событиями я что-то совсем службу забросил. И еще немного... И Грегори заявит, что я не справляюсь, и потребует сменить меня на этом посту. Поставит какого-нибудь слизняка, которым можно легко манипулировать. «Вот только работа у тебя опасна, и долго он не протянет», — отметила я. «Тоже верно», — согласился мой супруг и задумчиво добавил. «Впрочем, королю будет даже выгодна такая текучка». «Почему?» — не удержался от уточнения Арни. Совершенно проигнорировав этот вопрос, Габриэль еще раз чмокнул меня в висок, озадаченно пробормотал: «Как чудесно ты пахнешь», и быстро ушел. «Супруг так трепетно вас любит», — в повисшей тишине подала голос Саманта. «Точно», — флегматично отозвалась я и махнула этой парочке рукой. «Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Я в ней немного прибралась. Если что в ней не устраивает, делайте на свое усмотрение». «Вы прибрались в комнате для слуг?» — потрясенно раскрыла рот горничная. «Надо было себя чем-то занять», — повела я плечом. и давайте как-то отпразднуем вашу свадьбу. Если вы хотите, конечно». «Очень хотим», — обрадовалась Саманта. Арни Фей равнодушно кивнул, пристально буравя меня взглядом.